Глава 27. Опасное дело. На следующее утро Синде подошел к Дзяню, подметавшему двор, велел ему умыться и забрать корзину с подарками у тетушки Ли. Дзянь должен был отправиться с ним на переговоры, вместо того, чтобы прислуживать за завтраком. Такой удачи юноша едва поверил. Он поспешно умылся, а затем бросился на кухню, где тетушка Ли поджидала его с огромной корзиной, полной еды, вина и изящных вещиц, в числе которых была и золотая статуэтка кошечки, приносящая удачу. Тетушка не забыла отложить несколько бутылочек для Дзяня и Синде. Почти не замедляя шага и жуя на ходу с корзиной под мышкой, Дзянь вернулся к старшему ученику, который ждал за воротами. Улицы были еще пусты, когда они двинулись в восточную часть города. «Я позвал тебя, потому что хотел с тобой поговорить», — сказал Синде, когда они прошли несколько кварталов. «Саик по-прежнему тебя докучает?» Дзянь вспомнил вчерашнее утро и покачал головой. «Нет, все уже гораздо лучше». «А другие ученики?» «Иногда», — признался Дзянь, — «но меньше». «Кто тебя обижает? Я их накажу». «Я сам могу разобраться. Не нужно, чтобы вмешивались старшие». Синде слегка улыбнулся. «Я рад, что ты ко мне прислушался. Но все-таки скажи, если будет трудно. Я не хочу, чтобы тебя снова побили». «Хорошо, старший ученик», — отозвался Дзянь. Синде усмехнулся и похлопал его по плечу. «Вот что такое быть частью школы. Узы братства нередко выковываются оружием, особенно во время стычек между разными кланами. Мне сказали, что это ты вытащил меня из толпы после боя с Кейро. Спасибо. Теперь мы братья». Услышав от Синде слово «братья», Дзянь обрадовался больше, чем сам был готов признать. Губы у него задрожали, и он изо всех сил постарался скрыть слезы. К счастью, кое-что их отвлекло, прежде чем кто-либо успел заметить его слабость. Кое-что напоминало камушек. Первый пролетел у Дзяня перед носом, второй над головой, третий тоже. Юноша нахмурился, поднял камушек с земли и пощупал. «Хм, сушеная слива?» Еще три сушеные сливы просвистели мимо. Дзянь повернулся, ища источник, и получил сливой в переносицу. Он пошатнулся и чуть не уронил корзину. «Эй, перестань!» — воскликнул он, протирая глаза. «Сам перестань!» — крикнул сердитый голос, и кто-то быстро устремился к нему, продолжая бросать сливы. Они летели то справа, то слева. Дзянь поймал сливу и сунул в рот. Синде помахал рукой. «Привет, Михе!» Ученица лекарки упрямо швыряла засахаренные сливы в Дзяня. «Ты ведь должен отдыхать, Синде!» «Если это он нарушает приказы врача, почему ты швыряешься в меня?» — спросил Дзянь. «Потому что он мой пациент, а пациентов надо беречь». «Я тоже твой пациент». «Перестань ныть!» — велела Михе и повернулась к Синде. «Немедленно возвращайся в лазарет. Нужно сменить повязки». «Я должен выполнить поручение мастера Гуаньши», — сказал старший ученик. «Когда пойдем обратно, заглянем к вам». Михе он явно не убедил. «А сколько займет это ваше поручение? Я очень занята». Синде пожал плечами и пообещал. «Потом я угощу вас обоих обедом». Внезапно Михе обнаружила, что свободна. «Договорились». Она пошла рядом с Синде, с томным видом продолжая над ним хлопотать. Они миновали Катуанский квартал и Шафрановую догму и оказались у входа в квартал Ониксовый цветок, в самом сердце города. Толпа там стала гуще, и вновь поредела, когда они вошли в квартал Расписанный горшок, где находились склады и зернохранилища. Синде взял корзину и отправился к хозяину самой лучшей шкатулки. Дзянь и Михе остались ждать снаружи. Как только Синьдэ ушел, девушка спросила. «Как он себя чувствует? Быстро устает?» Дзянь покачал головой. «По-моему, Синьдэ полностью поправился. Вчера он вел 3 занятия и участвовал в поединках». Он нахмурился. «Почему у тебя такой вид, будто я сообщил плохие новости?» Михе прищелкнула языком. «Сама не знаю. Может, ничего страшного и нет, но у него необычное ранение». «В рану попала зараза? Синьдэ нужен врач-травник?» – встревожился Дзянь. «Это смертельное прикосновение? Я никогда не слышал, чтобы его выполняли оружием. Это вообще возможно?» «Ничего подобного. Даже наоборот. Будь это смертельное прикосновение, Синьдэ бы уже умер». Михе помедлила. «Рана у него вовсе не опасная. Вот почему я хотела еще раз на нее взглянуть. Убедиться, что она не отравлена и не воспалена. Но, очевидно, причина не в ней, раз он встал и ведет себя как обычно». Дзянь ничего не понимал. «В каком смысле не опасная? Синьдэ чуть не истек кровью. Ему было так плохо, что нам пришлось отнести его в школу на руках». «Я не понимаю, отчего он лишился сил. У Синьдэ всегда легко шла кровь, но рана была неглубокая. Честное слово, мне даже не пришлось шить. Кошки и то царапают глубже». Они стояли в неловком молчании. Дзянь не знал, что и думать. Старший ученик был самым опытным бойцом в Лунсяне или даже во всем Дзяи, за исключением признанных мастеров. А может быть, он и их превосходил? Почему царапина вывела Синьдэ из строя на 2 дня? Дзянь покачал головой. Синьдэ поправился, и это было главное. Он слегка подтолкнул Михе локтем. «А еще сливы у тебя есть?» Она достала кожаный мешочек и хлопнула Дзяня по руке, когда он ухватил полную пригоршню. «Только одну, жадная свинья!» «Что же ты так жмешься? Ну, давай сыграем в пальцы!» Дзянь живо поднял обе руки. Целью этой игры было угадать, сколько пальцев в совокупности показали все игроки. Если играли 2, счет шел от 0 до 20. Кто угадывал верно, получал засахаренную сливу. К большой досаде Дзяня Михе словно читала его мысли и в большинстве случаев выигрывала. Он, в общем, не возражал, поскольку игра шла на ее лакомство. Они развлекались все то время, пока ждали у склада, и совершенно об этом не жалели, поскольку встреча затянулась. «Где он застрял?» – пожаловалась Михе, когда сливы закончились. Дзянь выплюнул косточку. «Синьдэ пытается заключить договор на охрану лучшей шкатулки. Наверное, даже при его талантах на это нужно время. Мастер Гуанши хочет, чтобы Синьдэ больше занимался делами школы». «То есть он не ждет, что Саша вернется?» Михе имела в виду дочь мастера Гуанши. Дзянь слышал о ней, но понятия не имел, отчего Саши нет в школе рядом с отцом. Он пожал плечами. «Может, еще вернется? У Гуанши отличная школа». «Ты не знаешь Сашу», — сказала Михе. Ей не терпелось закончить обучение и отправиться на поиски приключений. Они с Синьдэ дружили с детства. Гуанши обручил их, и тогда стало ясно, что Синьдэ унаследует школу. Старший сын Гуанши погиб на войне. Если Саша вернется, что казалось маловероятным, школа достанется ей. Мастер готовил Синьдэ к роли главы Лунсяня просто на всякий случай. Дзянь знал, что загадочная Саша ушла из дома за год до его появления и с тех пор ни разу не навестила отца. Дзянь усмехнулся и снова подтолкнул Михе. «Ты, наверное, рада, что она не возвращается». «Но нет», — сказала Михе и показала ему язык. «А как у тебя дела? Среди младших учениц есть хорошенькие?» Дзянь фыркнул, но тут же перестал смеяться. Он понял, что до сих пор никто не привлек его внимания. Он не знал, каково это, чувствовать влечение. В последнее время он так был занят собственными страданиями, что все вокруг видел как в тумане. Вспоминая свое поведение, Дзянь покраснел. Сушеная слива стукнула его в щеку. «Я не предлагала тебе помечтать о ней». «Нет-нет», — начал Дзянь, и его голос оборвался, когда он увидел, что к ним приближаются четверо. Он немедленно выпрямился. «Кажется, мы не одни». Первым шел Кейро. Он остановился на расстоянии вытянутой руки и спросил. «Как дела, Михе?» Дзянь уже привык к тому, что на него не обращают внимания. Девушка нахмурилась. «Я очень сердита на тебя, Кейро». «Из-за того, что я поцарапал твою красивую куколку, она умирает?» Кейро приложил руку к сердцу. «Мне страшно жаль». «Твой удар был подлым и совершенно излишним». «Ну нет, он был очень нужным. Ничего личного, просто мы кое-что не поделили. Это небезопасно. Синьдэ проиграл, бывает». Дзянь не сдержался. «Врёшь!» Старший ученик Южного Креста пренебрежительно взглянул на него. «А это что за цыпленок? Никогда раньше его не видел. Наверное, новичок». С Дзянем он говорил совсем другим тоном, нежели с Михе. «Я там был и все видел», — сказал Дзянь. «Ты схватился за оружие, когда проиграл в честном бою». Кейро усмехнулся. «Честный бой. Мы не на турнире выступали, ты, Плакса!» «Ты принял правила, когда вышел в круг». Старший ученик пожал плечами и легонько толкнул Дзяня в грудь. «Ну, тогда запиши мне штрафное очко!» Вблизи он казался еще больше и грознее. Дзянь был на голову ниже и мог вблизи рассмотреть бородку Кейро, которая внушала ему искреннюю зависть. К сожалению, Михе сказала правду. У этого типа плохо пахло изо рта. «Кейро прав», — произнес знакомый голос. Синьдэ спустился с крыльца. «Правила существуют только тогда, когда их признают. Мое дело было защищаться». Кейро зарычал. «А, золотой мальчик! Снизошел до нас!» Дзянь воскликнул. «В чем тогда смысл правил, если за их нарушения не наказывают?» Синьдэ встал между Дзянем и Кейро. «Смысл правил, Геро», — медленно произнес он, — «в том, что военные искусники следуют принципам, которые все добровольно признают». «Ты прав. Никого не накажут за нарушения. Однако весь лунный двор будет знать, что этот человек недостоин доверия, что у него нет чести. Не так ли, Сан-Кейро, из школы Южного Креста Красного Льва, старший ученик мастера Хошикана?» «Да как ты смеешь?» Двое старших учеников стояли нос к носу, не сводя взгляда друг с друга. «Эй!» — вмешалась Михе. «Вы решили развязать драку прямо сейчас, тупые ослы? Меня обещали угостить обедом!» Кейро по-прежнему смотрел на противника. «Не лезь, девчонка!» «Ты кого назвал девчонкой, вонючка?» Синьдэ тоже не двигался. «Он прав. Таковы законы лунного двора». Дзянь был рад появлению Синьдэ. Он рассчитывал увидеть, как Кейро снова вздуют. Но тут он заметил, что у Синьдэ дрожат руки. «Что случилось?» Дзянь втиснулся между противниками. «Довольно драк. Почему бы нам просто не разойтись?» Кейро, видимо, тоже заметил, что у Синьдэ трясутся руки. Он презрительно усмехнулся и толкнул Дзяня так, что тот полетел на земь. «В чем дело, Синьдэ? Все еще переживаешь из-за проигрыша?» «Сукин ты сын!» — прорычал Синьдэ. И все началось сначала. На этот раз Синьдэ не тратил времени даром. Каждый удар отдавался в дворике эхом. Руки и ноги так и мелькали, так что Дзянь едва мог разглядеть отдельные движения. Кейро не уступал. Он пытался ухватиться за противника и удержать его вблизи, нанося тем временем короткие мощные удары. Между этим боем и прошлым была несомненная разница. Чаша весов качнулась в другую сторону. Дзянь десятки раз видел Синдэ на поединках. Теперь старший ученик сражался совсем не так, как раньше. Синдэ дрался без особой уверенности и казался почти робким. Кейро, напротив, уверенно нажимал, заставляя лунсянца отступать. Прихлебатели Кейро радостно вопили, а Дзянь и Михе смотрели на происходящее с тревогой. «Как-то все слишком быстро завертелось. Что вообще происходит?» – спросила девушка. У Дзяня росли дурные предчувствия. «Он проигрывает». «Как? Синдэ никогда не проигрывает. Он побеждает на всех турнирах». У Дзяня не было ответа. Атаки Кейро с легкостью пробивали защиту Синдэ. Дзяню очень хотелось вмешаться, но что он мог сделать? Геро был жалким новичком. Дзянь разоблачил бы себя. Да и потом. Он сомневался, что его вмешательство принесет пользу. Эти двое были превосходными бойцами. Один из ударов Кейро наконец достиг цели. Синдэ получил тычок в живот и согнулся пополам. От удара коленом в лицо он отлетел. Глаза у него закатились. Он вновь впал в странное оцепенение. Кейро приблизился, чтобы добить противника. Дзянь не мог больше стоять просто так. Он вспомнил предостережение Тайши и подумал о дяде Фаару, который пожертвовал жизнью, чтобы спасти его. Но совесть не дала бы ему покоя, если бы он допустил убийство. Поэтому Дзянь бросился вперед и вцепился в Кейро в то самое мгновение, когда тот занес ногу над головой Синдэ. Они покатились на земь, и Дзянь стукнулся затылком о тротуар. Кейро ловко вскочил на ноги. Дзянь поднялся не так быстро и, едва встав, получил удар ногой в грудь, от которого проехался задом по земле. «Ты смеешь вмешиваться в поединок?» – прошипел Кейро. «А, теперь ты требуешь соблюдения правил!» – крикнул Дзянь. Оба приготовились. Кейро бахвалился, принимая различные стойки. Когда в лицо Дзяню полетел кулак, все вокруг как будто застыло. В голове у юноши зазвучали голоса его бывших наставников. «Прямая защита Чан!» – гудел низкий голос Луды. «Самая надежная!» «Защита для слабаков! Нужен сильный рубящий удар!» – возражал Синсин. «Отбей атаку! Отбей атаку!» твердил Сун, махая руками, как птица. Но громче прочих звучал голос Тайши, которая приказывала ему не выдавать себя. «Не делай глупостей, стерпи удар, не открывай им, кто ты такой». Это сулило еще одну трепку, на сей раз от человека, который значительно превосходил его силой. Дзянь подумал, что больше не выдержит. Даже если бы Тайши сейчас стояла рядом с ним, он велел бы ей заткнуться. Дзянь пригнулся. Кулак Кейро скользнул по его уху и ответил двумя ударами. Кейро, как и все остальные, немного растерялся. Он не ожидал столь ловкого ответа, и Дзянь успел заехать ему по щеке. Но преимущество он растерял быстро. Старший ученик Южного Креста немедленно оправился и увернулся от второго удара. Обмен ударами продолжался еще несколько мгновений, а потом Дзянь получил кулаком в живот и рухнул на колени, хватая ртом воздух. «Глядите, братья, живая рыба!» Кейро обошел его и весело хлопнул по уху. «Где ты подобрал этого цыпленочка, Синдэ?» Синдэ смотрел на них, разинув рот. От старшего ученика не укрылось то, что приемы, которые использовал Дзянь, не преподавали в Лунсяне. Кейро вознамерился двинуть Дзяню под ребра, а тот снизу вверх ударил старшего ученика Южного Креста в пах. Кейро с воплем согнулся, сделал несколько шагов на подгибающихся ногах и упал на колени. Его дружки дружно скривились, а Михе громко ахнула. Дзянь поднялся и растерянно посмотрел по сторонам. Что дальше? Добить противника? Бежать? Он взглянул на Синде, который лежал неподвижно там, где упал. Почему он не двигается с места? Мгновения нерешительности обошлись ему дорого. Лицо Кейро предвещало жестокую бурю. «Я изобью тебя до полусмерти!» «Может, сойдемся на ничьей?» Больше Дзянь ничего не успел сказать. Кейро стремительно подскочил к нему. Дзянь едва успел отразить удар ногой, который чуть не сломал ему обе руки. Он отступил, преодолевая боль. Несомненно, Кейро очень разозлился. И вновь бывшие наставники принялись наперебой давать советы у него в голове. И к ним присоединились Синде и Гуанши. Но отчетливее других звучал хриплый и резкий голос Тайши. Тело повиновалось. «Прикинь расстояние, посмотри противнику в глаза, действуй на опережение!» Дзянь заметил, что все сочетания приемов у Кейро завершались ударом справа. Некоторое время, пока голос Тайши звучал у него в голове, Дзянь не уступал старшему ученику Южного Креста. Но потом Кейро сделал ложный выпад и с такой силой ударил Дзяня локтем в плечо, что у того отнялась вся левая сторона. После этого защищаться было уже бессмысленно. Он не упал только потому, что торопливо отбежал спиной вперед. К сожалению, он оказался в тупике. Дзянь чуть не рухнул без сознания, стукнувшись головой о стену склада. У него подогнулись колени, и это спасло Дзяня от кулака Кейро, который раскрошил кирпич в том месте, где только что находилась его голова. Дзянь кое-как отполз в бок, уклоняясь от страшных ударов, которые оставили в нескольких местах вмятины на стене и разбили стекло. Дверь распахнулась, и появился жилистый старик с заплетенными в косы волосами. Это была распространенная в Дзяи прическа. «Ты что творишь? Ты портишь чужое имущество!» Старик повернулся к неподвижному Синде. «Сделай же что-нибудь! Я только что нанял Лунсянь для защиты. Почему ты сидишь, сложа руки?» Дзяню тоже очень хотелось бы это знать. Но приходилось думать не о Синде, а о том, чтобы ему не разбили голову. Поражение было неизбежно. Старший ученик Южного Креста превосходил Дзяня силой и быстротой. Дзянь пока держался только благодаря воспоминаниям о занятиях с Тайши. Кейро его недооценил. «Если Лунсянь не может меня защитить, то я в вас не нуждаюсь, трусливые куры!» — крикнул жилистый старик и пустился бежать по улице. Длинные волосы развивались у него за спиной. Кейро свалил Дзяня на земь и навис над ним, когда послышался пронзительный свист. В конце улицы показались трое мужчин в остроконечных зеленых шляпах. «Старший брат! Стража!» — крикнул один из учеников Южного Креста. «Мастера будут в ярость, если мы снова попадемся!» Кейро пренебрежительно рыкнул и обрушил кулак на Дзяня. К счастью, тот успел откатиться в сторону. Поднявшись на ноги, Дзянь понял, что остался один с Синде и Михе. Кейро и остальные ученики Южного Креста бежали. Стражники меж тем приближались. Он бросился к Михе, которая помогала Синде встать. У того колени подгибались, широко раскрытые глаза смотрели в никуда. Дыхание было мелким и быстрым. Дрожали не только руки, но и все тело. «Надо бежать!» — воскликнул Дзянь. «Что с ним такое?» «Кажется, он оглушен». «От одного удара?» «Не знаю», — рявкнула Михе. «Дай ему леща». Дзянь поморщился при этих словах. Отведя взгляд, он размахнулся и в полсилы шлепнул Синде по плечу. «Что это было? Ты его погладил? А ну отойди, слабак!» Михе оттолкнула Дзяня и ухватила Синде за подбородок. «Прости, красавчик, мне больнее, чем тебе!» И закатила ему крепкую пощечину. Синьдэ наконец пришел в себя. Он несколько раз моргнул, и взгляд у него прояснился. «Что такое?» Дзянь ткнул рукой в сторону стражей. Синьдэ кивнул. «Надо поскорее вернуться в школу». «Что толку?» – спросила Михе. «Хозяин склада нас выдаст. Даже если нет, все стражники, все военные искусники в Дзяи тебя знают». «Если мы попадемся», – сказал Синьдэ, – «придется провести самое малое одну ночь в тюрьме, пока нас не выкупят». «В тюрьме?» – голос Михе взмыл на октаву. «Так чего же вы стоите?» Она толкнула обоих с дороги. Все трое пустились бежать в единственную оставшуюся сторону, перепрыгивая через тюки с сеном и увертываясь от повозок. Дзянь на бегу взглянул на ближайшие крыши. Он жалел, что не может скачать на них. Если бы Тайши взяла его в ученики, все было бы совсем иначе. Он бы учился летать, вместо того, чтобы драить полы, и сходился бы в учебных поединках с настоящими мастерами, а не ввязывался в уличные потасовки. Дзянь так отвлекся, что чуть не опрокинул Михе, когда та остановилась, забежав вслед за Синьдэ в тупик. Синьдэ лихорадочно завертелся. «Кажется, выхода нет». Михе воздела руки. «Как ты умудрился завести нас в тупик? В квартале раскрашенный горшок, 14 ворот». «Я здесь никогда не бывал», — огрызнулся Синьдэ. «Глупые мальчишки! Сюда!» И Михе потянула Синьдэ за рукав в ближайшее здание. Это оказалась какая-то мастерская с двумя рядами узких комнат. В воздухе висела белая пыль. Вокруг сновали десятки людей в фартуках. Михе на мгновение остановилась и уверенно повела друзей дальше. «Куда мы идем?» — спросил Дзянь. Не отвечая, та приблизилась к дюжему мужчине в пекарском фартуке, который подпирал стенку, и сделала быстрый знак рукой. Мужчина лениво указал налево. Михе пошла, куда ей велели, и обнаружила выход. Они пересекли небольшое поле, отделявшее их от стены соседнего квартала, и спустились по лестнице, ведущей к высоким железным воротам. Их сторожил еще один громила в рваной рубахе и коротких рыбацких штанах. Михе сделала тот же знак, и мужчина отпер ворота. Они пробежали по короткому тоннелю, который, очевидно, вел их под стеной, окружавший квартал. Михе держалась слева, старательно избегая небольшого зловонного ручейка, который тек посередине. «Не намочите ноги, не то придется выбросить башмаки». «Что это за место?» – спросил Дзянь. «И откуда ты знаешь, как сюда попасть?» «Я знаю о Дзяи все», — заявила девушка. «В нем целая сеть катакомб, сточных труб, туннелей. Так преступники переправляют контрабанду из раскрашенного горшка за пределы города». «А что за тайные знаки?» «Меня им научил отец. Он носил прозвище «Железная сталь», и она с гордостью воздела кулак в воздух». «Разве сталь может быть железной?» – с удивлением спросил Дзянь. «Закрой рот, Геро!» «А я думал, твой отец погиб при попытке ограбления», – сказал Синьдэ. Михе пристально взглянула на него. «Да». «О!» – юноша, казалось, смутился. «Я понял». Они вышли из точного тоннеля в квартале «Закатный рынок», по ту сторону стены. Один башмак у Дзяня остался сухим, а вот второй, казалось, уже не спасти. «Вот видите», — сияя сказала Михе, — «отсюда до нашей больницы всего два квартала. Там и вымоемся. За мной». Синьдэ похлопал ее по плечу. «Молодчина». К сожалению, в том числе из-за промокшего башмака Дзяня, воняло от них так, будто они прихватили всю сточную канаву с собой. Прохожие сторонились, зажимая носы. Невозможно было оставаться незамеченными. В конце улицы появилась еще одна кучка островерхих шляп. «Вон Синьдэ!» — крикнул один из стражников. раздались пронзительные свистки. Михе толкнула Синде. «Вот оборотная сторона славы». «Да уж», — ответил тот. «Я знаю место, куда стражники не пойдут». Остальные не успели спросить, что это за место. Синде бросился бежать по узкому проулку между двух рядов торговых палаток. Михе и Дзянь последовали за ним, то перескакивая через веревки, которыми крепились палатки, то спотыкаясь о них. Деревянные колышки взлетали в воздух. Почти треть шатров обрушилась. Беглецы вырвались, оставив за собой хаос разрушения, и влились в густую толпу, входившую в соседний квартал. Они ныряли среди повозок, когда удавалось, и отталкивали с дороги пешеходов, когда приходилось. Ворота остались далеко позади, когда старший ученик наконец остановился. Дзянь и Михе, тяжело дыша, привалились друг к другу. Дзянь быстро понял, отчего стражники предпочли бы сюда не ходить. Это был Катуанский квартал. И взгляды окружающих давали понять, что местные обитатели не питают расположения к джунцам. «Нам, пожалуй, тут нечего делать», — тихонько сказал Дзянь. Михе тоже встревожилась. «Лучше я проведу ночь в тюрьме». «Ерунда. Мы же заключили мирный договор», — сказал Синьде, указывая вглубь квартала. «Давайте уберемся подальше от ворот и подождем, пока стража не уйдет». «Я что-то сомневаюсь, что от мирного договора нам будет прок», — с тревогой произнес Дзянь, когда ворота исчезли за углом. Он озирался по сторонам, разглядывая лица смертельных врагов народа джун, представителей племен, с которыми он должен был сражаться. Дзянь впервые увидел катуанцев вблизи. Эти люди, с удлиненными разноцветными прическами и в одежде, сотканной из травы, оказались еще необычнее, чем он думал. Судя по выражениям лиц, катуанцы относились к Дзяню с таким же подозрением. Он увлекся и даже не заметил, что друзья убежали далеко вперед. Идя в полоборота, он налетел на женщину, стоявшую к нему спиной. Дзянь потерял равновесие и плюхнулся на земь. «Да что ж такое?» Он поднял голову и увидел, что над ним нависает грозная катуанка, мускулистая, суровая, с целой копной черных волос и выбритыми висками. Эта особа явно была не из тех, с кем стоит шутить и кого можно безнаказанно толкнуть на улице. Она протянула руку, и Дзянь вздрогнул. «Ты ушибся, паренек?» — спросила она. «Нет», — проговорил Дзянь, отводя взгляд. Отчего-то ему не хотелось смотреть ей в лицо. «Ходи осторожнее», — твердо, но без гнева сказала женщина. Легонько постучала его ногой по подошве башмака и вновь протянула руку. «Ну, ты весь день намерен сидеть в грязи?» Дзянь уставился на поданную руку, словно это было лезвие меча. Он подумал, что, возможно, не стоит ее принимать, а потом стиснул зубы и мысленно выбранил себя. «Не трусь!» Он ведь первым на нее налетел, а она предложила помощь. На месте катуанки он бы уж точно так не поступил. Зря он думал, что чужаки-катуанцы сплошь грабители и людоеды. Наверное, катуанцев просто недооценили. Ну или эта женщина была доброй по натуре. «Простите, госпожа, я отвлекся», — сказал Дзянь и протянул руку. Ладонь у нее была мозолистая и сильная. Катуанка легко вздернула юношу на ноги. Дзянь торопливо поклонился и хотел идти дальше, но женщина его не отпускала. Дзянь потянул руку, но хватка у катуанки оказалась стальная. Она притянула его ближе, почти нос к носу, и ухватила Дзяня за щеки, впившись в них ногтями. Глаза у нее сверкнули. «Я чувствую», — она принюхалась. «Нечто странное. Как тебя зовут, мальчик?» «Вот тебе и доброта».